Я устал и хотел пить. Оставалось еще покрасить скамейку. Конечно, на Дадли не стоит обращать внимание, но как не расстроиться от его слов. Может и впрямь нет у меня в школе друзей, видели бы они сейчас, как знаменитый Гарри Поттер раскидывает по клумбам навоз, горестно размышлял я. Спина уже еле разгибалась, по лицу градом катил пот. В половине восьмого тетушка наконец позвала меня. «Иди ешь, да смотри, наступай на газеты, а то еще нанесешь грязи». Я вошел в прохладную, сверкающую чистотой кухню. На холодильнике высился праздничный пудинг, гора взбитых сливок, украшенная засахаренными фиалками, а в духовке аппетитно шкварчал в ожидании гостей свиной окорок. Тетя Петунья кинула на стол тарелку с двумя ломтями хлеба и куском сыра. На ней уже было вечернее платье цвета лосося. «Давай быстрее, гости будут с минуты на минуту», — приказала она. Вымыв руки, я с жадностью набросился на скудный ужин. Не успел я проглотить последний кусок, как тетушка схватила со стола мою тарелку и махнула рукой. «Марш к себе», — прошипела она. Проходя мимо гостиной, я увидел дядю Вернона с сыном. Оба были в смокингах и галстуках-бабочках. Поднявшись наверх, я обернулся и в последний раз окинул взглядом прихожую и лестницу. «Запомни, один звук и тебе не сдобровать», — донеслось напутствие дяди, который вышел из гостиной, чтобы еще раз напомнить мне, как себя вести. Я на цыпочках вошел к себе в комнату, осторожно прикрыл дверь и замер. На кровати у меня кто-то сидел. Часть 18. Я чуть не ахнул от удивления, но удержался. На кровати сидел маленький человечек, ушами напоминавший летучую мышь, и таращил на меня выпученные зеленые глаза величиной с теннисный мяч. Я сразу его узнал, это он утром следил за мной из кустов живой изгороди. Человечек не сводил с меня глаз, я отвечал тем же. «Позвольте взять ваше пальто, мистер и миссис Мейсон», — донесся снизу почтительный голос Дадли. Человечек соскользнул с кровати и низко поклонился, коснувшись ковра кончиком тонкого, длинного носа. Одет он был в старую наволочку с дырками для ручек и ножек. «Привет», — поперхнулся я. «Гарри Поттер», — приунизительным голосом воскликнул нежданный гость. «Дядя Вернон в гостиной наверняка услышал. Добби так давно мечтал с вами познакомиться, сэр. Это такая честь». «Благодарю вас», — кивнул я. Двигаясь вдоль стенки, я достиг письменного стола и опустился на стул рядом с просторной клеткой, где спала сейчас сова Букля. Я хотел было спросить незнакомца, кто он, но, подумав, что это неучтиво, спросил только его имя. «Добби, сэр», — ответил человечек, — «просто Добби. Добби домовик, если угодно, домовой эльф. Эльф, у вас водятся эти самовлюбленные уроды. Джейн, не все эльфы поддерживают Талмар. Не все, но большинство». «Талмар?» — недоуменно спросил Гарри. «Государство эльфов, держащие за горло империю, считают нас всех животными, меня вообще прибить пытаются», — пояснила нахмуренная Джейн. «Это скорее не эльфы, а духи места, просто зовутся так странно. Про гномов я вообще молчу. А что с ними? Маленькие садовые вредители. В самом деле, в другой раз это известие немало удивило бы меня, но сейчас было не до того. Видите ли, сегодня и не лучший день для знакомства с домовиком. Только, пожалуйста, не обижайтесь». Снизу доносился фальшивый, на высоких нотах смех тетушки Петуньи. Добби домовик понурил голову. «Не подумайте, что знакомство с вами мне неприятно», — поспешил я утешить эльфа. «Но не могли бы вы объяснить мне цель вашего посещения?» «Да, сэр, конечно, сэр». Добби пришел, это трудно выразить. Добби не знает, как начать. «Садитесь, пожалуйста». Я указал на кровать. И тут, к моему ужасу, домовик разразился громкими рыданиями. «Садитесь», — голосил он. «Никогда-никогда еще». Разговор внизу явно застопорился. «Простите, пожалуйста», — прошептал я. «Я не хотел вас обидеть». «Какая обида?» — задохнулся эльф. «Никогда еще ни один волшебник не разговаривал с Добби как с равным, не приглашал сесть». «Да тише вы», — взмолился я и подтолкнул эльфа к кровати, стараясь сохранить самое доброе выражение лица. Эльф взобрался на кровать, сел поудобнее, он походил сейчас на большую растрепанную куклу, и начал нервно икать. Наконец он справился и со слезами, и с икотой, и устремил на меня восхищенный взгляд огромных, блестевших, как изумруды, глаз. «Вам, должно быть, редко встречались хорошо воспитанные волшебники». Я пытался утешить эльфа. Добби кивнул, и вдруг, прыгнув на подоконник, стал яростно биться головой об оконную раму. «Гадкий Добби!» — кричал он при этом. «Мерзкий, гадкий Добби! Пожалуйста, не надо!» —